Евангелие от Иоанна, 15 глава, притча о виноградной лозе. Я ее прочитаю, хотя мы ее хорошо знаем. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Христос, чтобы какие-то духовные истины нам, ну, понятнее стало, было, Он притчи говорил, да? И вот эту притчу о виноградной лозе, как вы думаете, какую главную духовную истину Он хотел здесь сказать? Об очищении. Но я бы сказал, все-таки главная мысль – плодоношение. Ну, виноградную лозу для чего садят? Чтобы плод принесла. А очищение – это средство, чтобы более принесла плода. Поэтому это действительно так связано. У нас был гость недавно с Душанбе, и он рассказывал немножко про виноградники. Купил винограда нам, угощал нас. И потом он говорит, вот мы везде там сажали во дворе виноградники, лозу, но ее не для тени, хотя там они, значит, навес и все, и она так растет, все, не для тени, для урожая, для, значит, того, чтобы виноград рос. И вот он говорит, вот смотри, вот на эти виноградинки, вот эта желтенькая такая, на зеленый виноград, на эту солнышко попало, а вот эта зелененькая, на эту солнышко не попало. Попробуй ту и другую. Ну, естественно, та желтенькая, она очень сладкая. А эта сладкая, но не так. И мысль такая, что получается, даже листья мешают, чтобы сладкий плод был. И Христос очень удачно взял не яблоню, не грушу сравнил, а именно виноградную лозу. Потому что виноградную лозу очень сильно надо обрабатывать. И если ее не обрабатывать, она или не приносит вообще плода, или приносит дикий кислый. Ну, яблони мы посадили, если вовремя привили, все там опрыскали, чтобы черви не ели, она нам даст плода. Больше заботы нету. А виноградную лозу, ее нужно очень сильно обрабатывать, чтобы она принесла, вот чтобы солнышко действительно осветило, чтобы согрело, и чтобы принесла более плода. И вот Христос здесь и говорит. Вообще-то, виноградник Христов, или мы с вами, церкви, мы посажены для того, чтобы плод приносить. Цель. Это мы принадлежим Отцу, виноградарю. Он сам виноградная лоза, каждая церковь – это ветвь какая-то на этой лозе. Но главная цель – Отец ждет плода. Плод – это наш измененный характер, наш измененный образ мышления, жизни. И вот этот измененный характер, он влияет на окружающих, что окружающие тоже этот плод могут пользоваться, да, и может приносить уже и плоды, так сказать, жизни. Может приносить и плоды, что люди приходят к Богу, люди приближаются к Богу через нашу жизнь, а в целом они приближаются через наш характер, не через речи. Но речь тоже играет роль, какая речь. А вообще больше люди смотрят, как мы живем, да, соответствует ли все. И вот Христос говорит, что вот вы больше принесли плода. Этим озадачен, значит, виноградарь. И вот смотрите, у него есть инструмент, которым он занят, это нож, острый нож. И он очищает две стороны, я вижу. Лозу, там есть мертвые ветви. И ветви, которые приносят плод, очищает, лишние там обрезает, да, чтобы эта ветвь более принесла плода. Прежде всего хочу сказать, что сама виноградная лоза, о которой Христос сказал, «Я есть истинная виноградная лоза». Можно сказать, в духовном плане он как бы отличает себя от всех Моисея, Исаия, что «Я есть истинная виноградная лоза, которая для Отца Небесного, для Бога приносит истинный плод, а вы ветви». Но действительно, это истинная виноградная лоза. Я так думаю, что можно сказать, жизнь Христа. Какой прекрасный плод Он принес в своей жизни. Да? Вот Его служение, Его посвящение, Его отдача людям, как в песне поем, а по ночам болели Его ноги, как Он мог Себя отдавать своим ближним. Итак, 3 года, не имея ни крова, не имея ничего, да, полностью служения для людей, он принес прекрасные плоды. Прекрасные плоды. А его смерть, она еще более принесла плод. Смерть за грешников, смерть за людей. Принял смерть. Это истинная виноградная лоза, которая принесла такой прекрасный плод. И угодно было Отцу Небесному, чтобы остальные ветви только на этой лозе росли. И поэтому он говорит, а вы теперь ветви. Это 12 учеников было. И смотрите, и они начали тоже приносить плоды, когда они во Христе пребывали. Мы можем сказать, вот так читая Деяния апостолов, Павел, сначала Петр, Иоанн, какие прекрасные плоды они начали приносить в своем служении. Какое посвящение, да, когда перед стоят перед Синедрионом, кого больше слушать, Бога или вас? И смотрите, потом появляются новые ветви, церковь в Иерусалиме, Павел, все. И мы можем перечислить, там и Тавифа, это тоже веточка, которая хорошо приносила плод, да? Такая незаметная. По сравнению, может быть, с Павлом она поменьше плода приносила, но тоже плодовитая веточка была. Даже просили, чтобы вечность забирать, да? Просили, чтобы еще осталось, еще этим плодами воспользоваться. Плакали, что не стало ее. Плоды такие прекрасные были у нее. А она шила эти рубашки. Итак, мы можем найти много. Но мы находим, что и были ветви, которые не приносили плод, которые надо было отсечь. Ну, Иуда первый, он уже отсечен был, потому что он не приносил плода. А ветвь, которая не приносит плода, она мешает другим. Мы читаем там Анании и Сапфира. Резко, может быть, нам кажется очень. Но это ветвь, которая останется на лозе, если она будет мешать другим приносить плод. Вот с этим лукавством, с этой ложью, с этим желанием жить для себя. Поэтому эту ветвь надо было отсечь. Это очищается, я бы сказал, виноградная лоза. Диатреф, Дима составил меня. Мы так вот по Новому Завету находим. Отсекались эти ветви. Отсекались и бросали в огонь, потому что они мешали другим. Но та ветвь, которая приносит плод, на дне винограда продолжает работать, чтобы более принесла плода. Апостол Павел, сколько он перенес все. И даже у него что-то было, да, жало в плоти. Он умолял, Господи, убери. Наверное, ну, говорят это, предполагают, что это болезнь была, все. И, наверное, думали, для этого нашего брата-благовестника надо было, чтобы обязательно для апостола это не было болезнь, она ему мешает. И он умолял, Господь сказал, довольно благодати моей, и чтоб ты не превозносился. Кислый плод пойдет, да, если гордость пошла. Чтобы не превозносился, жало оставить в плоти. Он понял это, но чтобы плод был сладкий. Петр, как его Павел обличил, в Галатам описано, прямо при всех. Это тоже немножко так, это может быть очищение его было, что начал там лицемерить все. Сразу нож был преподнесен по его гордости, по его это. Все, он принял, все. И мы видим, так трудится виноградарь над тем, чтобы ветвь, которая приносит плода, чтобы ее очистить. А которая не приносит плод, ту ветвь надо отсечь. Она мешает другим. Она не дает приносить хороший плод. И вот, я думаю, так лоза разрослась уже по всему миру. И мы находимся здесь, это одна из ветвей, но на той же виноградной лозе. Действительно, вот это служение, очищение, освящение, оно продолжает практиковаться в нашем братстве. Продолжает практиковаться, потому что виноградарь, чтобы не подумали, что это должен виноградарь, нож, это очень, он разными способами употребляет. Решение церкви об отлучении, это виноградарь отсек эту ветвь. Это может быть и действительно, и даже и через смерть, как Анания и Сапфира, наказание постичь. Может быть, еще какими-то путями. Мы не можем сказать, что вот это виноградарь, а это не, это люди сделали. Нет. Все, что происходит, да, с любящими Господа, все содействует ко благу. И вообще, что может сказать, говорит, а что происходит, пророк говорит, о чем можно сказать, что это не Бог допустил. О чем можно вообще сказать? Ну, а тем более, когда Господь занят этим вопросом, чтобы мы приносили более плода, чтобы я хотел сказать, что, может быть, сейчас, ну, в этот промежуток времени более плотно, так сказать, беседы, собеседования, может быть, какие-то решения будут приниматься. Но это мы должны принять как за благо. Для чего? Цель-то какая? Чтобы вы более принесли плода. Чтобы в целом церковь более принесла плода. А потом и каждый из нас. И чтобы этот плод был слаще. на жатве в Новокузнецке такая программа была интересная. Пожилые, значит, сестры приготовили программу. Только пожилые. Но я их всех знаю. Они самые труженики. И на кухне работают. И, значит, кто-то там еле уже пришел. Но жизнь-то прожита в церкви. Там и узницы бывшие, и все. И вот они, значит, программу рассказывали. Я сижу и думаю, какая красота. Какая красота этих сестер. Хоть они и пожилые. Молодые, конечно, красивее, может быть, и поют красивее, все. Но эти, у них плод жизни виден. Плод ихней прожитой жизни. И они вот рассказывали. И хочу сказать, вот вообще плод, вы знаете, он же не сразу зреет. Для этого, чтобы плод вырос, нужно время. И достаточное время, чтобы плод вырос. И вот за это время надо обрабатывать эту ветвь. Чтобы в тому времени, когда наступит, плоды собирать, чтобы она была достаточно загружена, достаточно плодов на ней было. И поэтому вот это в процессе нашей жизни Господь работает над нами. Просто я думаю, молодые сестры, хорошо рассказывайте. А сколько мы знаем, которые не дошли до цели, которые сорвались, в грех ушли, в мир увлеклись или в другую какую-то свободную церковь ушли. Получается, плода-то они не принесли. Красивые были все, но плода не принесли. Я так считаю, что вот листья – это наша внешняя религиозная жизнь. Мы не можем сказать, что листья не нужны. Ну, мы читаем Библию, мы ходим на собрания, все. Это все нужно. Но если только одни листья, если только нету вот этой внутренней перемены жизни, если нет этого характера изменения, то, друзья, тогда будет как в песне: «А я только листья принес, а я только листья», только внешнюю религиозную жизнь. Внешне-то выглядело все хорошо, а плодов виноградарь от меня не дождался. И поэтому он отсекает. Кстати, дальше там еще такие слова. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Я готовлю проповедь на эту тему у себя в церкви. И думаю, ты права не имеешь говорить на этот стих. «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Ну, все заведомо знают, что в прошлую пятницу молились о служителях, и о тебе, я дома не был, сказали, папа там, дети сказали, папа, о тебе очень молились, о здоровье. Думаю, ну как же я буду сейчас проповедовать, все скажут, ну так а где же ты просишь, или мы просим все, а ответа нет. А стих меня вот не оставляет, и все. Вот не оставляет он меня. Потом я как бы, внимательно прочитал. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Там же надо в тексте понимать. А текст-то какой говорится? Что вы чего будете просить для того, чтобы плод приносить. Вот это все будет услышано. Это все, что связано с плодоношением, это все будет услышано. Ну, тогда вопрос можно и говорить. Дело в том, что я говорил на эту тему, сел, потом ко мне подошел брат, он тоже инвалид, и говорит, слушай, я вот на тебя смотрю, ты вот и болеешь, и слово живо говоришь. А я, говорит, а он уже вообще раньше проповедовал хорошо, а в последнее время вообще от проповеди отказывается, в унынии в таком. Я ничего не могу, ничему не бесполезен, все. Я говорю, правильно, ты же впал в депрессию, ты же подался, это же Бог тебе допустил все. Ну, потом я слышал, сейчас он снова начал проповедовать, все. И говорит, а вообще ты раньше говорил об этом, но это у тебя от ума было. А сейчас я вижу от сердца. Ну, знаете, меня он обрадовал, этот брат. Думаю, ну, если мой плод стал слаще, ну, пусть я еще буду это нести болезнь. Пусть. Но главное, это плоды, чтобы были, чтобы их больше были, и чтобы они были сладкие плоды, чтобы все могли окружающими пользоваться, и чтобы в конечном итоге, завершив свою жизнь, я действительно мог явиться с плодами, истинными плодами. Так вот, для этого и действительно он очищает и боли нам, причиняя и скорби, и очень, может быть, большие скорби. Сейчас недавно я был в Курске, и мы заехали в семью Ломакиных, который погиб Виталий, к Анечке, значит, жене его, молодая жена. Неделю назад родила третьего ребенка. Назвали, естественно, Виталик. В черном платке. Ну, что мы можем сказать в утешение этой сестре? У нас нет особых слов. Ну, мы пытались сказать о Божьих путях, все. Конечно, губы у нее задрожали. Я думаю, у нее не раз вопрос. Они посвятили себя на служение, поехали на север. И когда случилось это, она фотографию показала, когда достали его, как она склонилась над ним. Ну, кто-то запечатлел эту картину. Трудно все это объяснить. Трудно. Но мы просто знаем, что виноградарь иногда причиняет очень большую боль. Очень большую боль. Но, видимо, дальше иначе нельзя. Иначе мы понимаем, что Виталия это не отсекли, потому что он плода не приносил, но чтобы другие приносили плод. Вот и она, и мама, которая плакала, которой мы зашли. Поэтому нам не всегда все понятно. Но виноградарь знает, что делает. Он очищает лозу, он очищает каждую ветвь, чтобы более принесла плода. Я говорю, Аня, мы не знаем, что в духовном мире происходит. Но знаю, если ты скажешь со слезами «благодарю Господа», это очень будет прославлять Бога. Это посрамляет дьявола, все темные силы, а ангелы радуются. Это я точно знаю. Поэтому, если можешь, скажи, что ты благодарна Богу за этот путь. Понимаем, что это очень трудно. Итак, виноградарь сегодня имеет ту же цель, чтобы мы все принесли плод, истинный плод, сладкий плод. Для этого нас надо очищать. Поэтому, если братья что-то делают, замечания, и тоже это все принимайте. Это же по нашему характеру, по нашей гордости, по нашему самолюбию. Бог режет. Он хочет говорить, ну это убери, это мешает, чтобы ты настоящий плод принес. Я думаю, церковь, которая вот так пребывает во Христе, цель-то наша еще, чтобы только во Христе надо пребывать. Без Него мы вообще плод не можем принести. Это было бы абсурд, без Христа плод приносить. А тогда надо в Нем пребывать. Тогда Он в нас, а мы в Нем. Это наша духовная жизнь. А мы же иногда потеряли Господа, да? Живем нормально, да? А Господа-то в сердце нету. Мы живем формально, все. И вот это каждое собеседование того, чтобы опять соединиться со Христом, чтобы более принесли плода. Поэтому помолимся, чтобы истинный, значит, вернее, Отец наш виноградарь очищал нас. И церковь очищал, и каждого из нас, чтобы более принесли плода. Аминь.